Глава 15. Москва. Среда. 12:15. Зоя взяла листок и прочитала то, что там написано. «Сокровище скрыто колду по велению повелителя ветра. Тысячи лет оно блуждало по свету. Место его ярко и посвящено чужим богам-спасителям, а путь высечен в камне, что находится в последнем доме великого царя, который стоит у истоков реки, что берет начало у великих гор сына повелителя ветра. Ступай к владычице воздуха и следуй по знакам трижды». «Странный текст. Что это значит? Какая-то галиматья, если честно». «Да, пока мало понятно», — согласился Филипп. «Может быть, профессор не точно перевел?» — предположила девушка. «Не точно перевести Николаев не мог. Он был специалистом по древним языкам. Думаю, тут дело в другом. Мало перевести, надо уметь трактовать». «Должен же быть какой-то смысл». «Должен», — повторил писатель и перевел задумчивый взгляд с девушки на стопки книг, лежащих на столе. «Есть один человек, который сможет нам помочь». «С трактовкой?» «Да». «Кто?» — с надеждой в голосе спросила Зоя. «Профессор Смирнов». «Смирнов?» «Да, он мой дядя». «Твой дядя?» Она недоверчиво посмотрела. «Он в некотором роде специалист по древним языкам». «Ты думаешь, ему можно показать текст? Ему можно доверять?» Филипп положил листок на стол и сел на диван. Он колебался. Чутье подсказывало, не стоит влезать в эту историю с убийством профессора. Но оно же говорило ему. «Здесь есть тайна, удивительная загадка, и если он не попытается ее разгадать, то будет об этом жалеть». «Дело не в том, можно ли доверять моему дяде, а в том, стоит ли его втягивать, понимаешь? Я сам до конца не уверен, что нам надо влезать в это. Ты же понимаешь, профессора, скорее всего, убили из-за этого перевода». «Может быть». Девушка пожала плечами. «Но разве тебе не интересно узнать, что скрывает текст? А вдруг тут реальная тайна? Настоящее сокровище?» Писатель встал, взял листок с переводом и еще раз его прочитал. «Интересно. Чертовски интересно». Он понял, что сдерживается изо всех сил. Пытается найти отговорку, чтобы не погрузиться в эту авантюру с головой. Но именно все происходящее сейчас оживило его, наполнило невероятной энергией, любопытством, всем тем, чего он не ощущал со времен работы в музее, когда изучал древние рукописи и артефакты. «Кто знает, что печать у тебя?» Зоя пожала плечами. «Думаю, никто». Некоторое время они молчали. «Ладно». Девушка забрала листок с текстом со стола. «Давай печать, я сама разберусь». «Подожди, подожди!» Филипп понял, сдерживаться больше не может. «Профессор хотел рассказать мне о печати, возможно, предполагая, что я смогу помочь с трактовкой текста. Значит, я тоже в это вовлечен, так или иначе». Он надел легкую куртку и положил в карман печать. «Но к дяде я пойду один. Не хочу, чтобы нас с тобой видели вместе. На всякий случай. Жди меня здесь». «Хорошо». Зоя отдала писателю переведенный текст.